Для совершения чуда свыше требуется ее самостоятельное самоопределение. Об этом говорят и все те евангельские тексты, в коих для совершения чуда Богом требуется акт веры со стороны человека. Чудо, как и все вообще творческое действие созидания новой твари, подчинено основной идее всего творческого замысла о мире, идее богочеловечества, которая требует для спасения не одностороннего действия божественной силы, а двустороннего самоопределения божеского и человеческого естества. Человек, призванный быть другом Божиим, не может быть только пассивным предметом или материалом для совершения чуда. Последнее должно явиться как ответ на его самостоятельное, свободное самоопределение. Но скажут нам, о каком же свободном самоопределении может быть речь в условиях нашей действительности, где свобода индивида скована общими условиями космического строя и, в частности, наследственным грехом? Какого свободного подвига можно требовать от существа, которое, по выражению блаженного Августина, не может не грешить? Правда, утрата свободы человеком в условиях нашего греховного существования не представляется полную. Нетронутый грехом сверхвременный корень человеческого существа в Софии открывает человеку возможность бороться с греховным наследием прошлого. И присущая ему совесть о безусловном, живое свидетельство о связи с миром иным, твердит ему ежечасно о том, что он, призванный к вечности, не есть раб смерти и времени, что перед ним открывается возможность возвыситься и над собственным прошлым, и над греховным прошлым мироздания. Но как помирить свидетельство этой вести из другого мира с противоположным свидетельством повседневного опыта о всеобщем рабстве? Есть в особенности один подавляющий факт, грозящий свести на нет всю достоверность голоса совести. Индивидуальная свобода человека по самой природе своей бессильна бороться против общих условий космического строя. В лучшем случае – она может одерживать только те или другие частные победы над грехом, что мы и видим в действительности. Но раз общие, мировые условия этой греховной действительности остаются те же, частичным победам противополагаются и частичные поражения. Эти победы не спасают нас от порочного круга, в котором мы живем, ибо они не сокрушают в корне самого царства греха и его неизбежного последствия смерти». Для спасения требуются не эти частичные и частные победы, а такое самоопределение человеческой свободы, которое было бы победой всеобщей и полной над грехом в его целом, надо всем греховным строем Вселенной. Способна ли человеческая воля к этому абсолютному вселенскому самоопределению? Как только мы приходим к этой определенной и точной постановке вопроса, становится очевидным, что христианство дает на него точный и притом исчерпывающий ответ. Ответ этот заключается не в какой-либо отдельной стороне или части христианского учения, а в его целом, в основной его идее, в самой мысли о Христе Богочеловеке, который понес на себе и победил на кресте тяжесть грехов всего мира. Вопрос, способна ли человеческая воля к абсолютному самоопределению – ко вселенской и полной победе над грехом, здесь получает положительное разрешение. Совершенная жертва Христа, его вольная страсть, именно и есть тот свободный подвиг его человеческой воли, который в корне изменяет все условия человеческого естества и того космического строя, в котором мы живем. Проклятие греха, тяготеющее над человеческой жизнью, именно и выражается в рабстве человеческой воли, в той роковой невозможности не грешить, о которой речь шла выше. Это рабство по существу несовместимо с той полной принадлежностью человека Богу, которая выразилась в послушании до конца и в совершенной жертве. Поэтому в Евангелии совершенная жертва и является началом того совершенно нового космического строя, который обнаруживается в воскресении Христа и в его преображении. Человеческое естество Христа, победившее грех в самом его корне, тем самым избавляется и от его последствия смерти. Наполняясь божественной жизнью, оно потому самому воскресает и прославляется в Боге. На фаворе приоткрывается завеса, отделяющая нас от этой преображенной вселенной, который ведет крестный путь и воскресение. Сомнения религиозной совести, однако, на этом не успокаиваются. Правда всеобщего оправдания и всеобщего воскресения во Христе первоначально представляется ей столь же маловразумительной, как и правда всеобщего осуждения и всеобщего умирания в Адаме. Понятно, почему человеческое естество Христа, в корне победившее грех, тем самым избавляется и от его последствия смерти. Но рядом с этим остается пока без ответа вопрос, как и почему мы, люди, не одержавшие этой совершенной и полной победы, спасаемся жертвою одного за всех. Все те юридические латинские теории, которые изображают совершенную жертву как некоторый выкуп или взнос Христа за всех, удовлетворяющий божественное правосудие, вызывают в совести не только глубокое недоумение, но и глубокий негодующий протест. Возмущает в данном случае все это перенесение форм торговой сделки на интимные внутренние отношения между Богом и человеком, вся эта банковая процедура перевода заслуг Христа на спасаемых им людей. Совести тут все не только непонятно, но и чуждо, и страдания невинного за виновных, и избыток заслуг, и спасение чужими заслугами. Все это представляется ей не исполнением правды, а как раз наоборот, вопиющим ее нарушением. Ибо совесть чувствует, что человеческая природа, поврежденная изнутри, в самом своем корне, источнике, может быть и спасена только изнутри, а не внешним актом купли или колдовства, который оставляет нетронутым ее греховный корень. Чтобы понять подлинный христианский смысл искупления, нужно отвлечься от искажающих его юридических теорий и вернуться к тому противопоставлению Христа и Адама, которое заключается в вышеприведенных словах апостола Павла. В учении о первозданном Адаме находят себе выражение две глубоких религиозных интуиции. Интуиция общности человеческой природы и интуиция свободы как начала греха. Мы, люди, не изолированные индивиды, а род, то есть некоторое органическое целое, связанное общностью жизни, передающейся от предков к потомкам. Поэтому и дела наши – не только результат самоопределения отдельных индивидов, но вместе с тем и выражение общей жизни, проявляющейся во всех. Эта общность жизни обуславливается общностью ее источника, единством происхождения от общего родоначальника. Возводя к этому общему источнику передаваемое из поколения в поколение извращение человеческой природы, мы ощущаем и самый наш грех как продолжение и развитие греха первородного. Каждый из нас рождается во грехе, и однако религиозное сознание не мирится с мыслью об этом грехе как об изначальном свойстве Божьего творения. Ибо вера, что Бог, создавший мир, не есть виновник греха, лежит в самой основе религиозного к нему отношения. Отсюда видно, что обе интуиции, выражающиеся в христианском учении о первозданном Адаме, представляют собой жизненно необходимые предположения религиозного сознания. Если есть Бог, то совершенно очевидно, что весь наш внутренно распавшийся и расколотый ненавистью мир грешен перед Ним. Грешна прежде всего человеческая природа, бессильная противиться этому распаду и роковым образом вынужденная продолжать его, над нею, как и надо всем миром, тяготеет проклятие какого-то первоначального греха. И с другой стороны, если есть Бог, то столь же очевидно, что не в нем, а в другом сотворенном существе начало этого греха. Всеобщий грех мира может быть только результатом грехопадения существа, бывшего до того носителем всеобщего смысла Вселенной. Таким по христианскому учению и был первоначальный человек, нарекавший имена собранной вокруг него твари. Библейский рассказ о райском состоянии и о грехопадении облекает одну из величайших тайн временного бытия в форму, доступную детскому пониманию, а потому как бы наивную. На самом деле, эта наивность лишь кажущаяся. Та же глубина содержания, которая схватывается здесь непосредственным чувством младенца, открывается и на высшей ступени философской рефлексии. Она недоступна лишь для средней ступени поверхностного житейского рассудка. В ярком художественном образе здесь утверждается основное начало единственного религиозного жизнепонимания. Пока мир был согрет дыханием божественной жизни, он не знал ни вражды, ни смерти, ни нужды, ни печали. Вот в какую простую, безыскусственную форму облекается здесь мысль о том, что Бог есть жизнь, начало всякой жизненной связи в мире, начало всеобщего мира и лада. Посмотрите на мир, отпавший от Бога. В отличие от рая, он характеризуется именно распадением всех жизненных связей. Рушится всеобщий мир, низшая тварь ополчается против человека, стихии выходят из повиновения, в распадении связи между душою и телом человек познает силу смерти. Жизнь борется против этой силы, производя на свет новые и новые поколения существ. Но и самое деторождение подпадает проклятию жизни, утратившей Бога. Оно совершается в болезни и не спасает от смерти. И в результате всей этой художественной картины космического распада, как ясно становится, основное религиозное требование – требование восстановления целости мира и целости жизни в Боге, требование освобождения от греха и смерти. Есть много остроумных гипотез философской мистики о первозданном Адаме, о его отношении к жене и к прочей твари и о космическом значении его грехопадения. Но я не буду касаться этих спорных и гадательных положений, чтобы не отвлекать мысли от тех изложенных здесь начал, которые представляют собой бесспорные и необходимые религиозные предположения жизни. Это те самые начала, которые лежат в основе учения апостола Павла об искуплении. В нем мы имеем именно учение о восстановлении целости человека, человечества и всей распавшейся вселенной.